канал, по которому показывают только слезовыжимающие сцены из фильмов, так что можно включить его в любой момент дня или ночи и прорыдаться за 5 минут. Новое слово в психотерапии. Но даже после финальных титров я не могла принять решение. Правильно ли я поступила? Кэссиди и Трисси уверяли, что да. Подумали ли детективы Липскомб и Эдвардс, что я сумасшедшая? Наверное. А я сумасшедшая? Надеюсь, что нет. И как понимают детективы Эдвардсы? Но от этого нервная дрожь только усилилась. Я налила последний бокал вина, завернулась в покрывало и постаралась сосредоточиться на «Льве зимой», который начинался на канале классических фильмов. Мне бы следовало смотреть «Газовый свет», но его не показывали. Я, наконец, заснула, как раз когда Энтони Хопкинс спрятался за занавеской в спальне Тимоти Далтона. На следующее утро я чувствовала себя так, будто лично воевала с Францией и Испанией. У меня не было похмелья, я просто была как выжатая тряпка. На диване редко удается хорошо выспаться, и все мои мышцы ныли и болели от напряжения. Я готова была поклясться, что это испытание не улучшит мою физическую форму. Где чувство свободы и обновления, которое положено испытывать от правильного поступка? После 2 бутылок воды, банана и фраппучино я все еще ломала голову над этим вопросом. И то, что я приехала в офис как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ивон выпроваживает Эдвардса и Липскомба из своего офиса, не оказало настолько благоприятного влияния, как вы могли бы подумать. Все в нашем загончике притворялись, что не замечают 2 детективов, расследующих убийство. Впрочем, бросалось в глаза отсутствие телефонных разговоров и щелканье клавиш. Ивон стояла на пороге офиса, пожимая руки детективам Эдвардсу и Липскомбу, как будто они заскочили выпить по коктейлю и теперь должны были уходить, чтобы не опоздать в театр. Фред увидел меня с другого конца загончика и пытался предупредить, но было поздно. Ивон заметила меня лишь на долю секунды позже. «И, конечно, если у вас еще есть вопросы, — сообщила Ивон всему офису, — если не всему этажу, — вам надо поговорить с Молли. Молли была звездой этого шоу с самого начала. Не так ли, Молли?» На ней не было наручников, так что кто знает, о чем они с ней говорили и что сказали обо мне. Все только больше запутывалось вместо того, чтобы проясниться. Мне захотелось повернуться и выйти, возможно, дойти пешком до Кейп-Код и там устроиться на работу в симпатичный книжный магазинчик. Но я побоялась, что власти меня не так поймут. По крайней мере, Эдвардс и Липскомб не сказали Ивон, что уже неоднократно со мной беседовали. «Не думаю, чтобы это отвечало чьему-то представлению о шоу», — сказала я, потому что, казалось, все ждут моей реплики. Конечно, ведущая колонки принимает более правильные решения, чем редактор. Я не это имела в виду, Ивон. То, что этот разговор слышали все обитатели офиса, было плохо само по себе, но то, что его слушали и, наверное, запоминали Липскомб и Эдвардс, было еще хуже. Я не хотела, чтобы они думали, будто у меня есть личные основания подогревать подозрения против Ивон. Мне самой было трудно поверить, что она способна на убийство. Ивон не вернула мою последнюю подачу, так что я подошла к своему столу, пытаясь источать ауру женщины, у которой нет враждебных чувств, вины или эмоциональных травм.